Я не могу вам объяснить. Вы не поймете. Тогда я отправлю вас в город. Не поеду. Я обещал. Кому? Что вы имеете в виду? Я обещал, что дойду до самого конца. Кому? Им, вашим людям? Орвелу и остальным, кто погиб, да? Ему не хотелось об этом говорить, но он произнес «да». Траутман и Керн переглянулись. «Я же говорил, что вы не поймете», — сказал Тисел. Он обратил взор к открытой задней части грузовика. Там уже показалось солнце. Вдруг в глазах у него потемнело, и он упал на пол. «Предупреждаю, не вызывайте врача», — медленно проговорил он. «Я просто лежу и отдыхаю». Глава десятая. Огонь осветил трещину, дым потянуло вниз. Мгновение Рэмбо колебался. Потом засунул винтовку за ремень, вытащил из костра нечто вроде примитивного факела и протиснулся между двумя стенами. Чем дальше он шел и ниже спускался, тем ниже становилась потолочная часть трещины. Вскоре свет факела показал ему место, где крыши и стены смыкались по направлению к дыре, идущей прямо вниз. Он подержал факел над дырой, но заглянуть вглубь не удавалось. Тогда он достал винтовочный патрон, бросил вниз и стал считать секунды. 3 секунды. Получается, не так уж глубоко. Он опустил в дыру одну ногу, потом другую, пытаясь нащупать опору на скользких стенах. Волной донеслись звуки. «Камнепад», — подумал он, — «но нет». Это были голоса. За ним уже шли вглубь горы. Его голова еще оставалась над краем дыры, и он уже был готов прыгнуть вниз, когда кончики пальцев его вытянутых ног нащупали что-то похожее на дерево. Верхняя перекладина лестницы. «Рудник, это ведь рудник», — подумал он. Осторожно опустился на перекладину, она согнулась, но выдержала. Вторая перекладина сломалась под его тяжестью, и он с лету сшиб еще 2 перекладины, но на третьей устоял. Грохот его падения пугающе громко прокатился по каменной камере. Когда он затих, Рэмбо прислушался, пытаясь различить голоса людей, но не смог. Сюда они не доносились. Он посветил факелом вниз, что там, еще 4 перекладины и покатый пол. «Когда идет дождь, — подумал он, — здесь дренируется вода. Вот почему все такое гладкое». Он спустился на пол и воспользовался единственным выходом, расщелиной пошире предыдущей, которая тоже уходила вниз. Подальше она раздваивалась. Какое направление выбрать? Дым только мешал. Он давно рассеялся и ничего не показывал, но притупил его обоняние, и теперь Рэмбо не мог определить по запаху, куда дым шел. Факел плохо горел в сыром воздухе, плевался искрами. Оставалось облизать палец и поднести сначала к одному отверстию, потом к другому. Он почувствовал легкое прохладное дыхание справа и неуверенно пошел в том направлении. Изгибы, повороты, боковые ходы. Факел горел все хуже. Вдруг впереди послышался какой-то шепот, и он сначала испугался, но быстро понял, что это бегущая вода. Не сразу он нашел путь к воде в провале на противоположной стороне пологой кривой. Шум воды сразу стал сильнее. Этот провал привел Рэмбо на пологий выступ. Там рев воды был оглушительным. Рэмбо посветил догорающим факелом вниз. Поток водоворотом уходил в отверстие под выступом. Это был выход для воды, но не для Рэмбо. Он отбросил догоревший факел и оказался в полнейшей темноте. В такой тьме ему еще не приходилось бывать. А внизу бушевал поток, в который он мог упасть при малейшей неосторожности. Рэмбо напрягся, ожидая, что скоро привыкнет к темноте, но не привык, начал пошатываться, теряя равновесие, и был вынужден опуститься на четвереньки. Он медленно пополз к узкой щели в конце выступа, которую успел рассмотреть, когда догорали последние искры факела. Чтобы пролезть в щель, пришлось прижаться животом к камню. В просвете щели торчали острые камни, они рвали одежду, царапали кожу. Рэмбо постановал от боли в ребрах. А потом...